Глава 16. Ночь, несмотря на примирение с совестью, я провела плохо. Крутилась, вертелась, никак не могла расслабиться. Пауль вел себя смирно, не шумел, слопать не пытался, но сомнения в правильности и адекватности принятого решения упорно не давали мне покоя. Закономерным утренним итогом стал намек от артефакта «надо больше спать». День прошел в мелкой суете, но после обеда меня отыскал Бернард. «Там к тебе гости». Снова тот забавный молодой человек пришел. «Стефан? Влетел через окно?» «Да нет, на этот раз ногами пришел, по-человечески, и в двери постучал. Ждет тебя в зале совещаний». На этот раз вампир был спокоен, сдержан и даже галантно поклонился в знак приветствия. «Здравствуй». «Добрый день. Чем обязана? У меня времени нет на дурацкие шутки». «Лена, выслушай, умоляю». Он примирительно поднял руки. «Я пришел извиниться». «Да неужели?» «Именно. Был неправ. Шалость не удалась и вообще оказалась неуместной. Мне ужасно неловко, что я тебя довел до слез. Прости, пожалуйста». Я вгляделась в Стефана, но нет, ни грамма скрытого веселья или ехидства не было ни в его словах, ни в выражении лица. «Ладно, допустим. На самом деле я сама не знаю, что на меня нашло. Это воображение разыгралось. Прости, что накричала». «Забыли». Довольно улыбнулся вампир. «Всяко бывает. Но я не с пустыми руками. Принес небольшую модификацию для твоего артефакта». Уснувшие было подозрения зашевелились с новой силой. «О нет, второй раз меня на это не купите, господин Клыкастый». Я осталась стоять у двери, сложив руки на груди. «Клянусь, ничего такого», – заверил Стефан. «Небольшая, но весьма стойкая иллюзия изменения внешнего вида». «Это еще зачем?» «Чтобы не привлекать к браслету лишнего внимания и не объяснять всем встречным поперечным, что ты совершенно свободна. Но если хочешь, можешь ничего не менять. И даже говорить, что я его тебе подарил. Я не против». Клыкастая улыбка сделалась шире. Вот только серо-голубые глаза вампира остались совершенно серьезными, как будто собственная шутка показалась ему слегка горькой. «И не мечтай. К тому же вряд ли у вас принято дарить подарки подопытным кроликам». Я показательно скривилась. «Ты не кролик», – возразил Стефан. «И уж тем более для меня. Ты…» Он осекся на полуслове, как будто сболтнул лишнего. Неловко повел плечом, сложенные за спиной крылья шевельнулись, а у меня мелькнула дурацкая мысль, что хочется их потрогать. Только уточнить у кого-то, прилично ли это вообще. «Мало ли. Так что, будешь смотреть?» – спросил он совершенно будничным тоном. «Да. Хватит мне поздравлений сестер Афлуи и Жакетты Брис. Я осторожно приблизилась к вампиру. Но имей в виду, доверие к тебе у меня не на грош». «Я уже понял». Грустно выдохнул Стефан и растрепал без того лохматую прическу. «Даже спорить не буду, есть причины. Но в этот раз и правда без сюрпризов. Можно?» Его пальцы аккуратно обхватили мое запястье. Забавно, несмотря на то, что формально вампиры относятся к высшей нежити, руки Стефана были теплыми и приятными. Живыми. Мне всегда казалось, что упыри, зомби и прочие полумертвецы из наших сказок должны пахнуть сырой землей, плесенью или еще чем-то таким загробно-потусторонним. А от Стефана струился едва уловимый аромат трав и свежего воздуха, как будто недавно прошла гроза и все кругом пропиталось влагой и озоном. Я подавила острый порыв подойти еще на полшага ближе и сосредоточилась на объяснениях вампира. «Захочешь вернуть прежний вид? Просто сними вот это». Он намотал несколько витков плотного кожаного шнурка поверх золотого ободка. Пока маскировка, если честно, не очень убедительная. Я встряхнула рукой. Выглядит так, как будто в хиппи подалась. «Кто такие хиппи?» «Движение такое в моем мире. Нет войне, да цветам, любви, природе». Одевались они странно и тоже предпочитали экоматериалы, тесемки и браслетики. На лице вампира отразилась глубокая заинтересованность. Нашла кому рассказывать про иномирные обычаи. Сейчас в Стефане проснется ученый и пиши пропало. Не обращай внимания, просто удачное сравнение. Остановила я его прежде, чем посыпались уточняющие вопросы. Так что с этой красотой делать? Активировать. Мысленно. Положи руку поверх шнурка, закрой глаза и отчетливо представь себе новый внешний вид браслета. Как только сформируется точный образ, позволь ему перетечь в артефакт. Если можно совет, то пусть это будет что-то, похожее на обычное ювелирное изделие. Их тут часто носят. «Что, просто мысленно приказать, и оно меня послушается?» «Конечно», — улыбнулся вампир. «Зря я, что ли, полночи его на тебя настраивал». Я закрыла глаза, старательно перебирая в уме встречавшиеся прежде украшения. «Так, пусть будет что-то скромное и неприметное, простая цепочка из плоских звёнышек. Ну, может, с нарядной насечкой». Изображение постепенно прорисовалось перед мысленным взором и тут же под пальцами стало теплеть и покалывать. «Вполне ничего, мило», – одобрил вампир, продолжая удерживать мою руку, хотя мог бы уже и отпустить. А я не сделала попытки освободиться сама, не знаю почему. Сдержанно, но со вкусом. Теперь попробую активировать. Я привычным жестом включила картинку. Бледная, как и была утром. Стефан нахмурился, на лбу его обозначилась морщинка, а пальцы незаметно сместились к моим венам, словно он хотел проверить пульс. Острый взгляд, совсем как у магистра, царапнул по нервам непонятной тревогой. «Лена, ты в порядке? Как самочувствие?» «Нормально». Я немного отодвинулась, потушила изображение, одернула рукав. «Ночь бессонная. А так, все как обычно. Ты устала?» Заметил вампир, слегка приобнял меня за плечи, усадил в кресло и сам примостился напротив. «Или морально, или физически. Может, возьмешь выходной? Прогуляемся по городу. Или, если хочешь, я покажу тебе чудесный книжный магазин, в котором гостей угощают горячим кофе. Представь, снег за окном, тепло, уют и книги. Посидим, поболтаем». Он немного смутился и быстро добавил. «По-дружески, конечно. Завтра открытие сезона. Дел много. Никак не получится». С сожалением вздохнула я. Пройтись по свежему воздуху или посидеть с чашечкой кофе, завернувшись в плед, захотелось очень сильно. «Жаль, не помешало бы». «Стефан». Я постаралась говорить как можно мягче. «Не беспокойся. Мне, конечно, льстит твоя забота, но я высплюсь, и все будет хорошо. Ладно?» Он только головой покачал, мол, «ты неисправима». «Ты, кстати, придешь на открытие сезона?» Я попробовала сменить тему. «А ты не против моего присутствия?» «Нет, конечно». «Тогда обязательно. Должен же я убедиться, что одна не в меру шустрая иномерянка не задумала испортить праздник, перепутав имена приглашенных или злостно попирая придворный этикет. Смотри, чтобы одна клыкастая физиономия не продырявила своим любопытным носом пару королевских гобеленов или скатертей. А ты пригляди. Лично. Возьми под контроль и обеспечь безопасность казенного имущества», – подмигнул Стефан. «Вот еще. Сдам тебя службе безопасности и все дела», – пригрозила я. «Нет», – зевнул вампир. «Не поймают, я слишком шустрый. Тогда выставлю храму счет за убытки. С моральной компенсацией. Магистр у тебя из премии вычтет». «Эй, что за бессмысленная жестокость?» Мы переглянулись и рассмеялись. Хохотали до слез, как дети. А затем Стеф поднялся и подал мне руку. Я тоже встала и оказалась с ним лицом к лицу. «Мне пора идти. Не скучай. И до завтра». Он приблизился и вдруг поцеловал меня в самый уголок губ. Легко и непринужденно, вроде бы невинно, а меня как кипятком окатило. Щеки вспыхнули, сердце забилось испуганной птицей. Но прежде чем я успела хоть что-то сказать, Стеф уже скрылся за дверью. «И что это сейчас было?» Я прижала руки к горящему лицу, чувствуя, как сердце превратилось в огромный гулкий барабан. «Это все грядущий бал виноват. Все эти разговоры о танцах, конкурсах, парочках и прочей романтике настолько ощутимо витают в воздухе, что даже бедного ученого, кажется, проняло. Ну какие поцелуи? Серьезно? Мы знакомы без году неделю, а то недолгое общение, что у нас было, сложно назвать нормальным. Свидания же положены, сближение какое-то, цветы, к примеру, походы в кино или, со скидкой на средневековье, к трубадурам или бродячим циркачам. Ну или хоть что-то такое, необычное, как полет на драконе в звездную ночь и танец в пустой бальной зале. Я охнула и опустилась в кресло. Слишком сложно. Слишком много для меня одной. Слишком хочется поверить в сладкую сказку. А ведь роль роковой обольстительницы точно не мое амплуа. Нет во мне дивного флера соблазна, как в той же Мирабель. Нет манящей таинственности, как у Кассери, в чьих глазах немудрено утонуть и в прямом, и в переносном смысле. Я совсем не такая легкая и игривая, как Вирон, дитя природы. Вот уж кто остается естественный и милый и в радости, и в печали. Зато у меня есть голова на плечах и умение анализировать. Я могу быть другом, надежным коллегой, ответственным специалистом и даже учитывая мою повышенную способность к адаптации в непонятных условиях, неплохим руководителем. К тому же, если рассуждать беспристрастно, то и Амада, и Стефан точно имеют к моей персоне какой-то профессиональный интерес, явно выходящий за пределы обычного любопытства. Так почему же колотится сердце и почему мне хочется довериться именно ему, а не разуму и логике? «Скучаешь?» «Нет, мы все с ног падаем. Я на расхват. Скоро эти цыпочки-дебютантки меня на клочки разорвут, а ты расселась тут в гордом одиночестве и отлыниваешь от работы. И вообще, как не стыдно. Я до сих пор не получила от тебя даже спасибо за наряды». Эльф порхнул в комнату и принялся деловито рыться в шкафчике с документами. «Не видела список заказов на гребни, заколки и тиары? И вообще, куда подевались все накладные? У меня, похоже, крупное хищение или тотальный бардак на складе». Третья полка сверху, слева – синяя папка с пометкой «Декор» и «Бижутерия». Отозвалась я, старательно выныривая из непривычных мыслей и возвращаясь к чему-то простому и понятному. Самый верхний листик. Сегодня утром как раз последняя доставка была. Я лично приняла, расписалась и передала Жакетте. Наверное, это и есть твоя пропажа. И да, кстати, спасибо за помощь с нарядами, они волшебные. Самые красивые из всего, что я видела в жизни. Искомая папка обнаружилась на указанном месте. Гвидо точно раз пять смотрел на нее и не заметил. Мужчины такие мужчины, ничего найти не могут, особенно у себя под носом. «Лапуля, ты чудо! Что бы я без тебя делал?» Расплылся в улыбке эльф. «А почему ты такая перепуганная?» «Нет-нет, все хорошо. Просто...» Я запнулась, не зная, стоит ли вообще с кем-то обсуждать свои переживания. «Ага», – многозначительно произнес он и развернул меня к свету. «Щеки горят румянцем, глаза блестят, губу закусила, дыхание неровное. Все признаки душевного смятения. Ты влюбилась, не будь я Гвидо Флоерино». «Глупости», – возмутилась и я. «В кого бы? Да хотя бы в то лохматое безобразие, что минуту назад чуть не сбило меня с ног в коридоре, так торопилась прочь. Или в крылатую огнедышащую ящерицу, что позавчера всем мешала спать своими полетами. Да и не поддаться моему очарованию у тебя не было шансов, детка». Подмигнул он лукаво, сгребая меня в объятия и ловко разворачивая вокруг оси уверенным танцевальным движением. «Отпусти!» – пискнула я, шутливо отталкивая эльфа. «Ты точно не моего полета птица?» «О да!» Гвидо картинно откинул на спину роскошные волосы, одернул приталенную курточку и расправил плечи. «Мое сердце не так-то легко покорить. А твое?» «И ведь Гвидо точно меня не осудит, если расскажу. Но это такие глупости, что даже стыдно время на них тратить». «Понятно», – протянул он, не дождавшись ответа. «Сама еще не решила в кого. Ну что ж, такое тоже бывает, лапуля, и очень часто. Главное, не забывай смотреть тут». Он коснулся лба. «И тут». Ладонь легла на грудь точно напротив сердца. «Прислушивайся внимательно. Требуется понять, что нужно именно тебе, а не кому-то другому». «Господи, сложно-то как все», – простонала я. «И потом, Гвидо, ну посуди сам, где я, а где любовь, а? Взять хоть вампиров, хоть драконов. Они же живут не первый десяток и, уверена, не первую сотню лет. Но чем я могу удивить мудрого, опытного мужчину, видевшего девиц на выданье больше, чем я, снега?» «Да как сказать?» Гвидо пристроился в кресло и закинул ногу на ногу. «Тут немалую роль играет случайность, характер, симпатии, искра. Вот Мирабель вроде бы тоже не собиралась влюблять в себя Ральфа, и тоже из-за предубеждений по отношению к драконам. А видишь, как вышло, простая торгово-дипломатическая миссия окончилась весьма счастливым браком». «Постой!» Я жестом показала, что мне нужна пауза. «Муж нашей принцессы – дракон? А то! Еще какой!» Гвидо смерил меня снисходительным взглядом. «Он из младшей ветви правящего дома, потому и осел тут, в Аквинке, как официальный представитель своего двоюродного дядюшки-короля. У Ральфа удивительное чутье на золото, а мы же один из крупнейших торговых узлов континента. Так он заодно нашел свое личное сокровище, женился, сына растит. И аккурат после свадьбы брата своего младшего сюда заманил. Правда, Амада тот еще подарок. Наследил по всему континенту в юности. Задира, дуэлянт, с наемниками таскался и даже в разбойных бандах состоял. Знакомства у него были не самые приемлемые для отпрыска знатного рода. Но зато и систему безопасности он наладил отличную, так сказать, опытным взглядом изнутри оценил угрозу. Итог. За последние 2 года в Нантании не было ни единого случая нападения на торговые караваны, ни одного серьезного хищения или грабежа. А наемные отряды, вымуштрованные нашим черночешуйчатым знакомым, на расхват по всем королевствам. Ты не знала разве? Пришлось покачать головой. Ого как! Младший двоюродный племянник правителя драконов, родственник королевской семьи Нантании. А я ему на спину лазила, за гребень хватала, не говоря уж об оттоптанных ногах. Наверное, все же благоразумнее держаться подальше от таких экспонатов. А Стефан, ты о нем что-то знаешь? Спросила я, уже предчувствуя очередную искрометную историю. Нет, ничегошеньки. Разочаровал меня Гвида. Я вообще о работниках храма слышал мало, только то, что собирают там выдающихся по магическим способностям ребят. О вампире расспроси своего друга-магистра. Если он, конечно, захочет беседовать на сердечные темы. А еще лучше, самого Стефана. Неудобно как-то. Пожалуй, я плечами. Как знаешь. Эльф поднялся. Но самое главное, ты к себе прислушиваться не забывай. И да, не вздумай сбегать завтра с бала. Поняла меня? Он состроил грозную мину. Не сбегу. Вот и умница. Все проще, чем кажется. Главное – начать. Ты уже вполне взрослая. Пора бы перестать бояться самой себя и своих инстинктов. Гвида, ты вроде по делам спешил, нет? Понял, понял. Он улыбнулся и направился к двери. Но все равно подумай, лапуля, над словами старого мудрого эльфа.